Мне, например, известно, что у верховного главнокомандующего генерал Антонов пользовался большим авторитетом. «Вы знаете, — сказал как-то мне Сталин, — Антонов, пожалуй, посмелее других. Он не боится говорить правду о делах на фронтах. Ничего не приукрашивает, хотя и горько иной раз от его докладов». Памятным было для маршала заседание Главного военного совета при Народном комиссариате обороны СССР, проходившее 21-29 ноября 1938 года. Обсуждали вопрос об итогах боевой подготовки РКК за 1938 год и задачах на 1939 год. Присутствовали все командующие округов и флотов, члены военных советов, ответственные работники Наркомата обороны, партийный актив. Вступительное слово произнес Ворошилов. Он сказал, что международное положение на протяжении 1938 года складывалось не в пользу мира, а в пользу войны, в пользу событий, которые человечество не может игнорировать и которые ожидает с большой тревогой. «Мы должны быть готовы к войне», — подчеркнул нарком. «И не к какой-нибудь войне, а к настоящей большой и серьезной войне. К войне, может быть, для нас очень и очень нелегкой. К войне, которая заставит нас драться на всех участках, начиная от Тихого океана и кончая Каспийским морем. Может быть, и такая война». Климент Ефремович попросил рассказать без прикрас, как идет боевая подготовка в округах и на флотах, как люди осваивают новейшую технику, какие встречаются на местах трудности. Военный совет работал 8 дней. За это время заслушали ряд докладов. Прения были острыми, принципиальными. Командующие ставили многие вопросы, решение которых способствовало бы укреплению боеготовности армейских соединений, поднятию дисциплины. Отчитывался за боевую подготовку и Московский военный округ. Нарком обороны высоко оценил все то, что в нем было сделано с приходом маршала Буденного. «Я давно знаю Семена Михайловича, и то, что он работает в полную силу, для меня не открытие», — сказал Ворошилов. «Еще Суворов говорил, что истинная слава не может быть отыскана. Она проистекает из самопожертвования на пользу блага общего. Не вскружила слава голову и Буденному. Так оно и должно быть у настоящих коммунистов». Да, никаких серьезных претензий на военном совете в адрес командования столичного округа высказано не было. Но Буденный сказал себе: «У нас есть еще немало резервов, их надо правильно использовать». Как заместитель наркома обороны и командующий войсками Московского военного округа, Буденный много сил и энергии отдавал внедрению новой техники и оружия. Предметом особой заботы были танки. После ряда испытаний на вооружение Красной Армии были приняты новые танки КВ-1 тяжелые, Т-34 средние и Т-40 легкие плавающие. О том, какое огромное значение придавали партии и правительство военному строительству, свидетельствует воспоминание самого маршала Буденного. «Наши танки быстроходны», — сказал однажды Сталин в беседе с военачальниками и конструкторами. «Они обладают высокой мощью, хорошо вооружены. Однако не будем тешить себя иллюзиями, что они неуязвимы для артиллерии противника. Уязвимы, и это их основной недостаток». В другой раз на очередном заседании Главного военного совета, когда речь шла о танках, Сталин спросил: «А как идет подготовка водителей?» И, не дождавшись ответа, продолжал: «Вы все делаете, чтобы боевые машины попадали в надежные руки?» — сурово спросил Сталин Ворошилова. «Подлинная борьба за отличные экипажи ведется в частях? Можете сказать утвердительно?» «Могу, товарищ Сталин. Но у нас не хватает людей». Кто-то высказал мысль, что надо побольше призывать в армию механизаторов из колхозов и совхозов. Тракториста или комбайнера скорее научишь водить танк. «Мы не можем оголить сельское хозяйство», — сказал Сталин. «Там тоже нужны механизаторы. Подумайте, как на месте обучить водителей. Может, следует создать курсы в округах?» «С обучением водителей танков дело у нас наладилось», — рассказывал Буденный. «А вот к осени 40-го года стало ясно, что некоторые заводы план по выпуску танков поставили под угрозу срыва. Наркома и его заместителей вызывал в Кремль Сталин. Состоялся серьезный разговор. Позже ЦК ВКПБ и Совет народных комиссаров приняли необходимые меры. Было решено организовать массовое производство танков КВ и 34-ок на Урале и в Поволжье». Да, теперь Русь уже не та, что была в 20-м году, когда в конной армии было лишь 10 бронемашин.